лечение движением. Значительное повышение физической активности должно всегда составлять важную часть каждой программы лечения ожирения. В этом отношении необходимо решительно воспротивиться мнению, что при лечении ожирения физическое усилие не имеет значения, так как его непосредственное влияние на использование запасов жира сравнительно небольшое. Сторонники физических упражнений подчеркивают их большую психотерапевтическую роль, так как они приводят к укреплению мышц, восстанавливают гармонию двигательной системы и как бы подчиняют воле деятельность разных органов. К противопоказаниям применения значительных физических нагрузок относятся все формы недостаточности кровообращения, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, дыхательная недостаточность, анемия, острые инфекции. В этих случаях любые физические нагрузки должны контролироваться врачом. Во всех остальных случаях необходимо использовать физические упражнения в программе лечения ожирения. Каждый может устроить лечебный стадион у себя дома. Даже поднимаясь по лестнице, игнорируя лифт, можно терять лишние килограммы. Пусть гимнастика впишется в ваш режим дня. Секрет стройных бедер. Часто похудевшие женщины жалуются на то, что бедра продолжают быть слишком выпуклыми, жир на них остается. Следует отметить, что для уменьшения объема бедер требуется немного больше усилий, чем для его увеличения. Только напряженной систематической тренировкой можно добиться желаемого результата. Вот несколько упражнений, которые через месяц-другой преобразят вашу фигуру. Педалирование. Лежа на спине, выполняйте ногами в очень быстром темпе движения, имитирующие езду на велосипеде. Начинать следует с 20 движений в течение 15 секунд, постепенно увеличивая темп и доводя количество движений до 150 в минуту. Отдохните в течение 3-5 минут, а затем повторите упражнение. Скрещивание ног. Лежа на спине, поднимите ноги под прямым углом, колени немного согните, мышцы расслабьте. В этом положении движением бедренных суставов скрестите левую ногу над правой, затем правую над левой. Выполните упражнение в быстром темпе примерно 150 раз. Помните о расслабленных мышцах и темпе, махе ногами. Встаньте левым боком к спинке стула и возьмитесь за нее левой рукой для облегчения выполнения упражнений. Повторите упражнение 10 раз, затем повернитесь к столу другим боком и выполните мах левой ногой. Помните о ровном дыхании. Старайтесь наиболее активно загрузить мышцы бедер. Делайте мах как можно шире. Перенос ноги. Ноги поставьте вместе. Руки разведите в стороны, поднимите левую ногу и перенесите через препятствие, спинку стула. Делайте перенос ноги плавно, круговым движением. Тяжесть тела во время упражнения переносите на носок опорной ноги. Подъемы ног. Лежа на правом боку, вытяните правую руку вверх, левую руку согните в локте и упритесь ладонью в пол перед туловищем. Поднимите левую ногу и опустите. Ускорьте темп и повторите упражнение лежа на левом боку. Стойка на лопатках. Обопритесь спиной на согнутых локтях руки. Березка. Коснитесь пола перед собой пальцами правой и левой ног попеременно. Подтягивание ног. Ноги поставьте вместе, левую руку отведите в сторону, а правой придерживайтесь за опору. Согните подтянутую левую ногу в колене и верните ее в исходное положение. То же самое проделайте правой ногой. Если хотите уменьшить объем бедер, избегайте упражнений на носках, приседаний и напряжения мышц. Очень желателен массаж механическим массажером от колена вверх. Укрепление мышц живота. При быстром похудении, как правило, страдают мышцы живота. Поэтому предлагаю несколько специальных упражнений, которые необходимо регулярно повторять. Лежа на спине, положите руки вдоль тела. Ладони должны касаться пола. Поднимите выпрямленные в коленях ноги на высоту примерно 30 см. И два раза слегка постучите одной ступней о другую. Затем медленно опустите ноги. Повторите упражнение 6-8 раз. Помните о равномерном движении. Лежа на спине, поднимите прямые руки вверх и положите на пол. Затем, сделав энергичный мах руками вперед, сядьте. При этом старайтесь не отрывать пятки от пола. Если вам будет трудно, зацепитесь пальцами ног за край дивана или шкафа. Выпрямите спину, разведите руки в стороны, затем несколько раз отведите их резко назад. Медленно вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 5-6 раз. Лежа на правом боку, согнутую в локте правую руку, положите под голову, а левую на талию. Поднимите левую ногу вверх, не сгибая в колени, и опустите. Повторите упражнение 5-6 раз. Потом перевернитесь на другой бок и проделайте то же самое другой ногой. Выдох делайте при поднятии ноги.